Глава 11. Мне дали трость, похожую на землемерный шест, и сказали: «Встань и измерь храм Бога и жертвенник, и сочти число тех, кто поклоняется в храме. Но исключи внешний двор храма, не измеряй его, потому что он отдан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Я дам двух своих свидетелей. Одетые в рубище, они будут пророчествовать 1260 дней. Эти пророки — две маслины, два светильника, стоящие перед Господом земли. Если кто захочет им повредить, огонь исходит у них из уст и пожирает врагов. Кто захочет им навредить, тому суждено погибнуть. У них власть запереть небо, чтобы не шел дождь во все дни их пророческого служения. У них власть превращать воду в кровь и поражать землю любой напастью, какой пожелают. И когда закончится время их свидетельства, зверь, выходящий из бездны, вступит с ними в войну, победит и убьет их. Их трупы будут лежать на площади великого города, который иносказательно зовется Содомом и Египтом, где и был распят их Господь. Люди из всех народов, племен, наречий, родов смотрят 3,5 дня на трупы и не позволяют похоронить их. Жители земли радуются, устраивают праздники и дарят друг другу подарки, потому что два этих пророка мучили жителей земли. Но через 3,5 дня дух жизни от Бога вошел в них. Они встали на ноги, и на тех, кто на них смотрел, напал великий страх. Пророки услышали громкий голос с неба, говоривший им: «Поднимитесь сюда». И на глазах у врагов они поднялись в небо на облаке. В тот час произошло сильное землетрясение, и 1/10 часть города обрушилась. 7000 человек погибли от землетрясения, а остальные испугались и воздали славу Богу Небесному. Прошло второе горе, и вот уже спешит горе третье. И затрубил седьмой ангел, и в небе раздались громкие голоса, восклицавшие: «Царство этого мира стало царством Господа нашего и его помазанника, и он будет царствовать во веки веков». 24 старейшины, сидевшие на престолах перед Богом, пали ниц, преклонясь перед Богом Вседержителем и восклицая: «Благодарим Тебя, Господь, Бог Вседержитель, Тот, Кто есть и Кто был, потому что Ты принял Свою великую силу и воцарился. Разъярились язычники, и пришла Твоя ярость, и время пришло судить мертвых, и наградой воздать Твоим слугам пророкам и святому народу Твоему и чтущим имя Твое, как малым, так и великим, и истребить истребляющих землю». Отворился храм Бога на небе, и стал виден ковчег с его договором в храме его, и были молнии, клики, громы, землетрясения и сильный град.